силясь получше разглядеть его при свете костра. Послышались мужские голоса. В Ярангу вошли Орво, Армоль и Толко. Следом за ними шли незнакомые мужчины, очевидно, жители стойбища. Толко тащил на спине припасы Джона, а Орво нес его сундучок. «Тут будем спать», — сказал Орво Джону. «Ветер спускается с гор, будет плохо». «Мне бы хотелось ненадолго выйти», — смущенно пробормотал Джон. Сначала Орво не понял его. Джону пришлось несколько раз повторить свою просьбу. Толко следил за ним пристально. И вдруг, хотя не понимал ни слова, сказал Орво: «Да тут переводить не надо, и так ясно», — и поманил за собой Джона. Они стояли в тишине необозримого небесного купола, густо усыпанного крупными звездами. Джон раньше никогда не думал, что звезды могут быть такими яркими. Они мерцали в вышине, обозначая знакомые с детства очертания созвездий. Он смотрел на небо и старался не думать о прикосновении холодных пальцев Току. Он думал о том, что надо пересилить себя ради того, чтобы уцелеть, пересилить себя и обрести способность мыслями уходить отсюда вдали, недоступны этому дикарю, который никак не может справиться с такой простой вещью, как обыкновенная пуговица. Толко что-то говорил в полголоса, должно быть, произносил свои чукотские ругательства. Но какое это могло иметь значение, если все равно не понять слов? Какая, однако, величественная тишина! Упругий ветер, дувший без порывов, походил на студеный поток, рожденный ледником. Над дальними хребтами вставала луна, и грани горных вершин сверкали таинственно и странно. Как жаль, что в молодости человек так мало обращается к Богу, надеясь на свои силы. Наверное, это и есть то мгновение, когда душа ведет свою беседу с тем единственным. Толко справился, наконец, с пуговицами. И к чему столько пуговиц там, где проще простого обойтись одной? Поистине, эти белые скупятся там, где можно быть щедрым и расточительным в совершенно непонятных случаях. Запахнув кухлянку, Толко взглянул в лицо Джона. Тот стоял, запрокинув голову, и в блестящих льдистых глазах его отражался небесный свод. На всем его лице была странная печаль, словно вместо Джона, пока Толко возился с его пуговицами, возник другой человек. И у человека этого появилось странное шаманское выражение лица. Обеспокоенный Толко слегка подтолкнул Джона. Белый встрепенулся, глаза его снова наполнились живым теплом, и он произнес короткое, ласковое, должно быть, поблагодарил Толко. В хижине Орво предложил Джону войти в меховой полог, передняя занавесь которого была опущена. Пришлось ползти на брюхе. В квадратном помещении горел жировой светильник. Пламя его было ровным и светлым. Перед светильником на корточках сидела женщина и палочкой, похожей на дирижерскую, управляла пламенем. Толко помог Джону занять удобное положение и стянул с него верхнюю одежду. В пологе было тепло и светло. Раздробленные кисти почти не болели. Боль ощущалась где-то в самой глубине костей, И если на нее не обращать внимания,